Париж. Холм Сен-Женевьев. Суббота, 11 мая 1140 года. Не подобает злословить о человеке, коли ты не согласен с его взглядами. Нет ничего более презренного, нежели марать имя человека лишь от того, что мысли его нам не по вкусу. Иоанн Солсберийский. Металогика. Глава 22. Казалось, весь Париж разделился на два лагеря в преддверии дебатов. И, судя по разговорам шкалеров на улицах, Катрин с Эдгаром решили, что на Сен-Женевьев большинство все-таки держит сторону Абеляра. Эти деревенские епископы не в состоянии понять ни единого довода, если он не метит в бордель, съязвил какой-то шкаляр, хотя, похоже, сам туда-то и направлялся. «А ты когда-нибудь слышал проповеди аббата Клерво?» — захохотал другой. «Примитив! Сплошные уветы из священного писания да псалмы, заклинающие нас вести беспорочную жизнь. Будто у меня есть деньги на распутство. И ни слова о понимании Бога через более точное толкование его слов. Нет, только кайся, плачь и верь». «Ему бы призвать к этому епископов, вот кого!» — проворчал первый. Второй парень помолчал, потом сказал. «Ну, честно говоря, я думаю, он как раз их и призывает». Школяры свернули за угол, а Катрин и Эдгар поспешили к жилищу Абеляра рядом с аббатством. Они с трудом прокладывали себе путь в густых толпах народа. Здесь учили всему, от основ грамматики до астрономии. Громкие голоса учителей создавали жуткую какофонию, ничуть не лучше галдежа уличных торговцев вперемешку с криками животных. Однако в комнатах Абеляра было еще хуже. Мужчины разных возрастов и обычаев сгрудились вокруг стола и говорили все разом. Некоторых Катрин узнала. Она заметила Джона, высокого серьезного англичанина, с которым познакомилась прошлой осенью. Примечание. Имеется в виду Иоанн Солсберийский, ученик Абеляра. Конец примечания. Она слышала, что он уехал учиться в Шартр, но, вероятно, вернулся в Париж, когда магистр Жильбер Паританский оставил канцлера тамошнего университета, чтобы преподавать в Париже. Ну да, сам Жильбер тоже здесь, сидит как раз напротив Абеляра, стучит кулаком по столу с таким видом, словно ему очень жаль, что под рукой у него всего лишь стол, а не голова Абеляра. «Я никогда не считал вас еретиком, Пьер», — твердил он. «Вы не еретик, вы упрямый осел, не желающий признать мою правоту». Абеляр выглядел лучше, чем многие месяцы перед этим. Исчезли красные пятна на коже, а взгляд был живой и цепкий. Они с Жильбером вновь вернулись к своему давнему спору о Боге и божественности. Катрин понимала, что ей тоже не мешает поразмышлять о природе Святой Троицы, но сейчас она была способна думать лишь о природе человека, убившего троих людей. Сколь велика должна быть награда или сколь мрачна тайна, чтобы пойти на убийство? Эта загадка представлялась Катрин куда более непостижимой, чем строение Вселенной. Она огляделась. Были здесь и другие люди, которых она раньше не видела. Например, мальчик лет 16, явно из числа восторженных поклонников Абеляра. Он сидел едва ли не вплотную к магистру и ловил каждое его слово и жест. А в углу расположился незнакомец лет 40, аскетически худой и в одежде священника. Но священника скромного, подумала Катрин, из бедного сельского прихода и совершенно здесь неуместного. Его темные волосы посеребрила седина, а в карих глазах сверкнула лукавая насмешка, когда он случайно перехватил взгляд Катрин. Священник встал и поклонился. Сидевший рядом с отцом астролябия, заметив это, подошел и представил их друг другу. «Катрин, Эдгар», — сказал он, — А это каноник Арнольд, бывший приор монастыря августинцев в Бреше. Магистр Арнольд, Эдгар и его жена, ученики моего отца. А Катрин, кроме того, была пансионеркой у моей матери. «Какая редкая честь, сударыня!» — улыбнулся каноник. Его латинский звучал, как музыка. «Чувствую, у меня язык не повернется в присутствии такой учености». Однако пока что язык не поворачивался у Катрин. Арнольд Брешианский, реформатор и бунтарь, недавно изгнанный из Италии папой Иннокентием, а по мягкости манер прямо новорожденный котенок. «Добро пожаловать в Париж, каноник Арнольд», — сказал Эдгар. «Вы здесь с проповедями?» Итальянец улыбнулся. «Я думал немного заняться преподаванием», — сказал он. «Некоторые считают это своего рода проповедью, а еще мне хотелось повидать своего старого учителя. Похоже, и он получил свою долю неприятностей от властей придержащих. И, боюсь, от меня тут помощи мало». «Аббат Бернар был в Париже?» — спросила Катрин. «Мне никак не удается его увидеть. Меня еще не было в Параклете, когда он навещал тамошних сестер, а я с тех пор мало где бывала». «Ну, тогда вы должны поехать в Сано», — улыбнулся Арнольд. «Там у вас будет возможность послушать его, поскольку доброму аббату не удалось уговорить Абеляра отменить диспут». От изумления Эдгар открыл рот. «Учитель встречался с аббатом Бернаром? Вот бы послушать их беседу». Астролябия горько рассмеялся. «Боюсь, чуть не весь Париж слышал моего отца. Много лет я не видел его таким рассерженным, и эта беседа лишь укрепила его решимость публично опровергнуть Бернара». «Что же он сказал твоему отцу?» «Аббат в своей обычной мягкой отеческой манере объяснил моему отцу, что он наделал множество ошибок в изучении богословия, и предложил свою помощь в познании ортодоксального толкования вопросов веры, а также заверил, что если он прекратит свои еретические изыскания и раскается, то будет прощен». «Не может быть!» Катрин и Эдгар были ошеломлены. Катрин качала головой от удивления. «Удивительно, магистра Абеляра не услышали в Риме», — сказала она. «Когда человек на 10 лет моложе, занимающий такое же, как Абеляр, положение в обществе и в церкви, но куда менее образованный, говорит с магистром столь снисходительным тоном?» Катрин замолчала, не находя с чем сравнить столь оскорбительное обращение. «Выходит, аббат все-таки желает публичного диспута», — сказал Эдгар. «Ведь подобная снисходительность могла лишь еще больше распалить магистра Абеляра». «На мой взгляд, — сказал каноник Арнольд, — аббат Бернар был искренне удивлен ответом Абеляра. Он так привык, что его почтительно выслушивают и повинуются, что несогласие для него непостижимо, а стало быть, граничит с ересью». «Этого-то я и не понимаю», — астролябия потер лоб. «Бернар открыто признает, что не понимает тонкости отцовских постулатов. У него нет навыков в подобных дискуссиях, и он знает, что спор будет неравный. Я уверен, он согласился участвовать в нем лишь потому, что друзья убедили его, будто отец кругом не прав, и он без труда опровергнет его тезисы». «Но как?» — спросил Эдгар. «Я полагаю, — сказал Арнольд, — он намерен просто подняться на кафедру и позволить Господу Богу говорить его устами». «Вот это, по-моему, и есть ересь», — заметил Эдгар. «Или уж, по крайней мере, гордыня», — поправила его Катрин. «Диспут состоится на 8-й день после Троицы?» — спросил Эдгар. «Да, одновременно с выносом мощей», — ответил астролябия. «Ходит слух, что архиепископ получил в дар кусочек еще какого-то святого и намерен торжественно представить его верующим. Только не знаю, что это за святое и откуда взялись мощи». «Если он не назван, вряд ли здесь что-то особенное», — сказал Эдгар. Зуб или палец какого-нибудь местного святого, чтобы возбудить любопытство и привлечь побольше пожертвований. Ну, лично я все-таки надеюсь, что это некто значительный, — вставил Астролябия. Не представляю себе, чтобы кто-то явился в Санс, уповая на исцеление от мощей святого Северина или крошки останков святого Стефана. Катрин не согласилась. А, по-моему, тысячи людей именно для этого туда и приходят. И, боюсь, диспут между аббатом Бернаром и магистром Абеляром для многих не иначе, как дополнительное развлечение. «Думаешь, учителя не воспримут всерьез?» — спросил Эдгар. «Увы, да», — кивнула Катрин. «Вот если бы в диспуте участвовал кто-то другой, с большим опытом подобных схваток, Гильом Сентьери, например, тогда бы можно ждать какого-то результата». «Гильом стал белым монахом в Синьи и больше пальцем не шевельнет ради подобных дел», — сказал Астролябия. «А вдобавок, я подозреваю, он попросту боится, что отец оплетет его словесной паутиной, и он не сумеет из нее выбраться». «Но они хотя бы говорят на одном языке и придерживаются одних правил», — вздохнула Катрин. «А в диспуте между аббатом Бернаром и магистром Абеляром столько же смысла, сколько в споре между мной и госпожой Констанцией, например. Их идеи несовместимы». Комната начала пустеть. Поднялся и каноник Жильбер, а за ним следом и Джон. «Пьер», — умоляюще проговорил Жильбер, — «ты не в своем уме. Нельзя спорить о богословии с человеком, который просто улыбается и прощает тебе безрассудство, или же предлагает перестать копаться в словах, а искать ответы у цветов и камней». Абеляр тоже поднялся. «Я не могу отпустить этих клеветников и злопыхателей без ответа», — сказал он. «Мое призвание — наставлять и просвещать, вести юные умы к сомнению, которое рождает мудрость. И я не позволю, чтобы все сделанное мною пропало в туне. Я буду бороться. Я желаю тебе добра, Пьер», — вздохнул каноник. «Но, боюсь, ничего, кроме новых бедствий, ты не добьешься». «Это я уже слышал», — ответил Абеляр. «И все-таки ты придешь на диспут?» «Разумеется», — ответил каноник. «Я не могу не прийти. Если хочешь, можешь потренироваться на мне. Например, в понедельник после полудня в моей школе». «Согласен». Они пожали друг другу руки, и Жильбер ушел вместе с Джоном и еще двумя школярами. И тогда Абеляр наконец обратил внимание на Катрин и Эдгара и бурно приветствовал их, заключив в объятия. «Ну-ка, дайте мне поглядеть на молодоженов», — воскликнул он. «Не жалеете, что оставили созерцательную жизнь, а?» «Совсем нет, учитель», — ответил Эдгар. «Хотя не скажу, что наш медовый месяц можно назвать обычным». Абеляр снова стал серьезным. «Элоиза писала мне о смерти брата Балдуина. Омерзительное преступление, на которое способен лишь тот, кто не боится ни бога, ни людей. Вам удалось найти преступников?» «Кажется, да», — сказала Катрин. «Но у нас пока нет доказательств, а у тех, кого мы подозреваем, могущественные друзья». «Да, это всегда опасно», — согласился Абеляр. «Но все равно не должно удерживать вас от поисков истины». «Именно так вы и учили нас, и мы помним ваши уроки», — горячо заверил Эдгар. Силы вдруг покинули Абеляра. Краска сбежала с его лица, он пошатнулся, словно от головокружения, и сел. Астролябия опустился на колени подле скамьи. «Давай я принесу тебе немного вина», — сказал он. «И лекарства». «Нет, нет, ничего не нужно», — пробормотал Абеляр. «Эта стряпня все равно не помогает. Да и вкусом напоминает смесь кошачьих потрохов и голубиного помета. Я просто устал. Любой выбьется из сил, пытаясь заставить такого тугодума, как Жильбер, понять, что к чему. Да, конечно, согласился Астролябия, но не похоже было, что слова отца успокоили его. В таком случае тебе пора отдохнуть. Беренгар. Мальчишка, которого Катрин заметила раньше, испуганно вскочил, как щенок, готовый выполнить приказ хозяина. Катрин бы не удивилась, если бы он восторженно тявкнул. «Чем могу помочь?» — с жаром спросил он. «Идем с нами, уложим моего отца в постель», — ответил Астролябия. «А хочешь, сбегай к булочнику или в винную лавку, или займись чем-то другим». «Все, что угодно». На лице Беренгара было написано, что он готов переплыть огненные реки, чтобы добыть для магистра круг колбасы. Астролябия дал ему несколько монет, и мальчишка стрелой помчался в сторону лавок. В комнате остались только Катрин, Эдгар, Астролябия и Арнольд. Итальянец тоже поднялся. «Вряд ли от моей поддержки будет много пользы», — сказал он Абеляру. «Но если хочешь, я тоже приеду в Санс». «Правда, дружище?» — спросил Абеляр. «Пока тебя обвиняют лишь в подстрекательстве к мятежу. Неужели ты хочешь добавить еще и ересь к тем стрелам, какими осыпают тебя враги?» Арнольд пожал плечами. «Истина мой щит», — проговорил он, — «так же, как и твой магистр». «Ну что ж, пусть она защищает нас обоих», — ответил Абеляр. Гости вышли, оставив Абеляра одного. Он с наслаждением вытянулся на кровати, прикрыв глаза рукой. Астролябия тихо закрыл дверь. «Не знаю, то ли все это убивает его, то ли наоборот ободряет», — сказал он, шагая вместе с Катрин и Эдгаром в направлении острова Иль. «По-моему, его до сих пор мучают кошмары, связанные с собором в Суассонне, где его заставили сжечь собственные работы и публично читать символ веры». Примечание. Суассонский собор состоялся в 1121 году. Конец примечания. «Никогда больше он не даст так позорить себя». «Этот собор состоялся в тот год, когда я родилась», — проговорила Катрин. «Почему же они до сих пор преследуют его? Ведь все его работы лишь подкрепляют ортодоксальный взгляд на веру, ничуть не подрывая его. Монахи Сен-Жильда пытались даже отравить его, а он скорее заслуживает награды, а не осуждения». Погода портилась. Ясное весеннее небо заволокли тучи, поднялся ветер. К ночи, наверное, будет дождь. Эдгар накинул на голову капюшон. «Нет, жизнь бродяги, кочующего с места на место, не для него. Ему нужен собственный стол и постель, и очаг. Ничего этого Абеляр никогда, по сути, не имел. Хорошо, конечно, быть столь же мужественным, как учитель, но Эдгар с грустью признал, что, в отличие от Абеляра, он отнюдь не блестящий философ, а личность куда более заурядная». Он обнял Катрин, уводя ее подальше от лужи, в которую она едва не наступила. Его жена никогда не смотрит, куда идет. Мысли ее заняты чем угодно, только не дорогой. Будет ли она счастлива с таким заурядным человеком, как он? Катрин ухитрилась-таки споткнуться об упавшей со стены на улицу кирпич, и Эдгар вовремя поддержал ее. Она благодарно улыбнулась мужу. Твердо решив, что отныне будет смотреть под ноги, Катрин тотчас забыла об этом. Она вновь мысленно перенеслась в Труа и бродила теперь по его улицам и закоулкам. Вот двое людей, один тщедушный, другой покрупнее, тащат тело. Двое, один тщедушный, другой покрупнее, нападают на Пассиану. Руперт, который сутулится и прячет глаза, когда с ним разговариваешь, и позволяет другим распоряжаться в его собственном доме. способен ли он решиться на убийство. Но ради чего? Что он получил? Или что мог потерять? Катрин опять споткнулась. Какое счастье, что рядом Эдгар. Интересно, что он думает о ней? Неуклюжий, вечно перепачканный чернилами или грязью, или еще чем похуже. Вечно втягивающие его в истории, грозящие им обоим гибелью. Наверняка его семья прочила ему совсем другую жизнь. Будет ли он счастлив с нескладехой вроде нее? Когда они шли через Малый мост, Эдгар спросил. «Астролябия, куда мы идем?» «Я иду в соборную школу поговорить с одним из давних учеников моего отца, который вот-вот возвращается в папскую курию. Хочу узнать, по-прежнему ли он нас поддерживает. Отец глубоко обижен той легкостью, с которой старые друзья и ученики поспешили отмежеваться от него. А вы куда направляетесь?» «Мы, пожалуй, вернемся в дом Элиазара», — ответил Эдгар. «Суббота у них кончится сразу после захода солнца. Купцы знают все сплетни, так что, возможно, он сообщит нам недостающие сведения, чтобы уличить в этих убийствах Руперта де Квинси». Катрин сжала руку Эдгара. Оказывается, он все время думал над той же проблемой, что и она, и умудрялся заодно следить, чтобы она по рассеянности не зашла в реку. Чем отплатить ему за это? «Эдгар», — сказала она, — «известно ли тебе, что в саду Элиазара есть занавешенный деревянный чан, а рядом угольная жаровня для нагревания воды? В монастыре мы по субботам всегда мыли голову». «Правда?» — спросил Эдгар, невольно ускоряя шаг. «Ну, удачи тебе, Астролябия. В понедельник мы и придем послушать диспут магистра Абеляра и каноника Жильбера». Астролябия попрощался и зашагал к южной оконечности Иля, где располагалась соборная школа, а Катрин с Эдгаром отправились в еврейский квартал. Однако теперь Эдгар спотыкался не меньше Катрин, ибо разыгравшееся воображение одержало полную победу над его здравым смыслом. Пар, горячая вода, занавешенный чан. Наконец-то! Он представил себе распущенные волосы Катрин. Господи, чем заслужил он такое счастье? Ничем. Войдя в дом Элиазара, они увидели поджидавшего их Юбера. Он коротко поздоровался и сразу перешел к делу. «Графиня Маго желает видеть вас обоих». «Графиня?» — переспросила Катрин. «Но она же в Труа». «Граф Тибо сообщил, что вместе с королем Людовиком возвращается из Реймса и желает встретиться с Маго здесь», — объяснил Юбер. «Очевидно, до графини дошли слухи о вашей бурной деятельности». «Могу добавить, что буквально каждый встречный старался просветить и меня». Он пристально посмотрел на них, и Эдгар воочию увидел, как желанная баня испаряется от жаркого гнева тестя. «Аббат Сугерий предоставил графине дом, который аббатство держит на случай его визитов в Париж», — продолжал Юбер. «Она желает поговорить с вами наедине, до ужина». «Но мне совершенно нечего надеть», — простонала Катрин, доказывая, что не вполне чуждо пристрастие графини Констанции. «Мы сами не что-нибудь тебе подберем», — успокоила ее Жанна. «Оказывается, сама не превосходно шьет и вышивает, так что, думаю, она сумеет помочь тебе принарядиться». «Я тоже там буду», — сказал Юбер. «Графиня любезно пригласила нас поужинать. Но больше всех ждет этого визита Агнеса». «Агнеса, как я рада!» — воскликнула Катрин. «Я не знала, удастся ли мне повидать ее. А ведь я так соскучилась». «У меня есть причина желать встречи с графиней», — печально сказал Юбер. «Хочу попросить ее посредничества в переговорах с аббатисой Тарского монастыря». Надеюсь, эта обитель согласится принять Мадлен. Агнесса слишком долго несет тяжелое бремя ухода за нею. Тар? Неужели мама пойдет в монастырь? Надеюсь, ответил Юбер. Она не... То есть там ей будет лучше. Сестры станут ухаживать за ней и молиться можно сколько угодно. Я не могу и дальше взваливать все это на Агнессу и на жену твоего брата. У них ведь есть и другие обязанности. Ты твердо решил, отец? Да, ответил Юбер. Мы уже все обсудили. Это и в твоих интересах. Помни, пока она здесь, ты не можешь вернуться домой. Катрин толком не обратила внимания на платье, в которое ее обрядили. У Жанны не было детей, и сейчас она была рада вытащить на свет Божий свои давние наряды и поделиться ими с племянницей. «Желтая», — сказала Жанна, — «и красная. Ты слишком долго носила тусклые тона, Катрин. Верно, Самани?» «Да», — решительно кивнула Самани. «Если вы собираетесь ужинать с графиней, надо быть на высоте». «В последнее время я на таких высотах побывала. Врагу не пожелаю», — содрогнулась Катрин. «Удивительно, что она снова хочет меня видеть». «Стой спокойно», — прикрикнула Жанна, — «а то уколю». «Значит, там будет и твоя сестра. Вы с ней похожи?» «Я совсем забыла, что вы никогда не видели ее», — сказала Катрин. «Нет, мы с Агнессой совсем разные. Она скорее похожа на Самани. Такая же маленькая и хорошенькая, и волосы намного светлее моих. Она в маму». «Бедная мама», — Катрин замолчала. «Агнессе досталось столько работы, и не только по уходу за Мадлен. На нее легли... все обязанности хозяйки дома. А ведь девчонке нет и 17. Конечно, ей хочется иметь собственный дом». Катрин снова подумала о Пассиане и Алис. Что если Пассиана осталась бы дома и вышла замуж за Рональда? Как и хотела? Была бы Алис сейчас жива. И что произошло бы? Останься она, Катрин, в монастыре, как хотела ее мать, Мадлен. Вела бы тогда Мадлен по-прежнему свой дом, а Агнесса свой. «Все это бесплодные домыслы, Катрин», — вмешались голоса. «Важно лишь то, что случилось в действительности». «Ну вот, готово», — Жанна поднялась с колен, она подшивала подол Блио. «Ты выглядишь прекрасно, дорогая. Думаю, у меня найдется золотой обруч, который мы наденем тебе на покрывало. Возможно, он слегка натрет тебе лоб, зато чудесно оттенит цвет твоего лица». Юбер нетерпеливо ждал внизу, когда Катрин наконец будет готова. Эдгар в своем свадебном наряде, черный низ, красный верх, не успел побриться, но был умыт и аккуратно причесан. Золотой цепью на груди и черных башмаках он вновь напоминал придворного. При виде зятя брови Юбера одобрительно поползли вверх. Перемена же, происшедшая с Катрин, лишила Юбера дара речи. «Ну, как тебе нравится твоя красавица-дочь?» — спросила Жанна. Глаза Юбера увлажнились. «Она так похожа на свою бабушку», — проговорил он. — «Более высокой похвалы у меня нет. А теперь проверим, сумеет ли она добраться до дома графини, ни разу не упав в лужу». «Сложная задача», — заметил Эдгар. «Пошел дождь». Они плотно закутались в плащи из толстой шерсти. Катрин сидела на лошади боком, впереди Эдгара, когда они перебирались с левого берега на правый. Остальные тоже были укутаны в плащи с капюшонами. Почти у самого дома графини Катрин вдруг заметила человека, показавшегося ей знакомым. Она толкнула Эдгара локтем. «Видишь, вон там у ворот человека». Эдгар кивнул. «Вижу, но я не знаю его». «Ты уверен?» — спросила Катрин. Капюшон скрывал лицо незнакомца. Один слуга принял у него поводья, другой помог спешиться. Всадник соскочил с лошади неуклюже. Каждое движение явно причиняло ему боль. Он тяжело оперся на руку слуги, который подал ему трость, и заковылял к двери, приволакивая правую ногу. «Несчастный калека», — пожалел незнакомца Эдгар. «Нет, я его не знаю». «Он не заслуживает твоей жалости», — сказала Катрин. «И вовсе он не был калекой, когда я последний раз видела его. Но глубокая рана от мотыги заживает долго. Я уверена, это Руперт де Квинси». «Руперт? Что он здесь делает?» Эдгар попытался лучше рассмотреть человека в капюшоне, но дождь и густеющие сумерки мешали ему. «Думаешь, и Констанца с ним?» «Она пыталась убить меня». Катрин ужаснула сама мысль вновь встретиться с этой женщиной. «Неужели она посмеет посмотреть мне в лицо?» «Не знаю», — ответил Эдгар. «Но, думаю, скоро мы это выясним». Они въехали во двор, где их встретил конюх, готовый отвезти лошадей на конюшню. Эдгар спешился и снял с седла Катрин. Юбер уже дожидался их у входа. «Ты видел человека, который только что вошел?» — спросила Катрин. «Хромоногого?» — переспросил Юбер. «Да, чем-то он мне знаком, но я никак не вспомню, где видел его». «Он ваш друг?» Радостный крик над ухом избавил Катрин от необходимости пускаться в объяснение с отцом. «Ты ли это, Катрин?» Агнесса недоверчиво улыбалась сестре. «И ни одного чернильного пятна. Ты никогда так не одевалась». Катрин с облегчением улыбнулась в ответ. Агнесса, как всегда, была прекрасна. Она отнюдь не казалась ни придавленной многочисленными обязанностями, ни обиженной. Обнимая сестру, Катрин снова подумала об Алис. «Ах, Агнесса», — сказала она, — «как же я рада видеть тебя живой и невредимой». Агнесса тоже обняла ее. «Странно слышать от тебя такие слова. Почему бы мне не быть живой и невредимой?» «Не обращай внимания». Катрин повернулась к Эдгару. «Ты ни разу толком не видел мою сестру. Агнесса — это Эдгар. Мы с ним поженились». «Я слышала», — сказала Агнесса, — «в монастыре. У вас даже нормальной свадьбы не было. Но я рада, что ты вернулась. Надеюсь, теперь ты побудешь дома. Я очень соскучилась по тебе». Агнесса улыбнулась Эдгару. «А я вас помню. Но без слоя пыли на лице вы намного лучше». «Благодарю вас», — церемонно поклонился Эдгар, пряча усмешку. «Графиня намеревалась поговорить с нами до ужина», — сказала Катрин. «Ты знаешь, где?» «Конечно, я покажу вам», — оживилась Агнесса. «Ты тоже идешь, отец?» «Да», — ответил Юбер. «Графиня Маго, похоже, считает, что мне нужно будет ручаться за Эдгара». «За меня? Почему?» Рука Эдгара инстинктивно потянулась к кинжалу. Он вдруг вспомнил, что находится в чужой стране и поблизости нет родичей, чтобы встать на его защиту. «Потому она и пригласила вас сюда. Против тебя выдвинуты обвинения», — спросил Юбер. «Якобы вы с Вольтером де Гранси похитили двух женщин из замка Руперта де Квинси». Они дошли до комнат графини. Стражник, ожидавший у двери, спросил их имена, но Катрин не обратила на него внимания. «Ты шутишь, отец?» — воскликнула она. «И как только у Руперта и Констанцы хватило наглости выдвигать подобные обвинения? Ведь они знают, что я расскажу графине всю правду». Эдгар щелкнул по рукоятке кинжала. «Очень умно, знаешь ли. первым обвинить того, кто может предъявить обвинение тебе. Хм, это сразу запутывает дело. Ну, скажешь ты графине, что я освободил тебя, и что дальше? Ты не первая женщина, которая поощряет собственное похищение. Удивительно другое. Откуда они узнали обо мне? Могли узнать Вольтера, но я-то совсем чужой. И кто сказал им, что Катрин ваша дочь? Элоиза назвала им только ее имя. «Графиня Маго знает, кто мы такие», — сказала Катрин. «Но Констанце она ничего не говорила. По крайней мере, в моем присутствии». Тут у Катрин мелькнула другая мысль. «Тебя же совсем не это волнует, отец, верно? Ты знаешь, что графиня не верит их обвинениям. Но почему она их допускает?» «Я не могу говорить от имени графини», — ответил Юбер. «Мне известно лишь то, что сообщил ее гонец. Возьми да спроси ее сама». «Хорошо». Катрин вдруг занервничала. Она поправила обруч на голове, расправила платье. «Доложите графине, что Юбер Левендер и его семья прибыли». Дверь открылась, и их провели внутрь. Графиня Маго сидела за длинным столом в окружении своих советников, Герельма и отца Коннана. В дальнем конце комнаты стояла Констанце де Квинси, рядом с нею сидел Руперт. Его больная нога покоилась на стуле. «Мессир Юбер», — сказала графиня, — «рада видеть вас снова. Благодарю, что пришли». Юбер отвесил глубокий поклон. «Всегда рад служить вам и вашему супругу, госпожа. Помните ли вы моих дочерей, Катрин и Агнессу?» Обе присели в реверансе. Катрин слегка пошатнулась, но Агнесса поддержала ее. «А с моим зятем Эдгаром вы, я думаю, знакомы», — продолжал Юбер. Эдгар поклонился, но не так низко, как Юбер. Краем глаза Катрин заметила, что Констанца вздрогнула. Стало быть, этого она не знала. Маго приветствовала всех кивком. Она взглянула на Герельма, своего камергера, и тот встал, держа в руках лист пергамента. «Графиня желает сообщить вам, что она получила письмо от аббатисы Элоизы», — провозгласил он, — «с жалобой на то, как Констанце де Квинси отнеслась к ее гости, Катрин Левендер. В письме утверждается, что лишь благодаря усилиям Вольтера де Гранси и Эдгара Уэдерли означенная Катрин осталась в живых». «Это обман», — закричала Констанца. «Или же добрая аббатиса поверила лживым наветам? В наш дом проникли разбойники, и две женщины, бедняжка Катрин, которая лежала в горячке, и моя служанка были похищены, а мой муж был жестоко ранен, пытаясь их спасти». «Катрин?» «Я вовсе не была больна, госпожа графиня», — сказала Катрин. «Меня морили голодом. Госпожа Констанца пригласила меня в свой дом, а потом держала как пленницу в женских комнатах. Если бы не помощь служанки и не храбрость моего мужа, я бы, наверное, умерла». «Понимаю», — проговорила Маго. «Хотя, конечно, если ты была так больна, как утверждает графиня де Квинси, то память твоя вполне могла помутиться». «Но я не была больна». Катрин не понимала, что происходит. «Вы сами видите, моя дорогая графиня», Констанца подошла ближе к столу, «что ее слова нельзя принимать на веру. Во время болезни, в бреду, ей бог знает, что мерещилось. В общем, все это чистое недоразумение. И хотя моя семья уже достаточно пострадала от деяний Вольтера де Гранси, и мы твердо намерены рано или поздно отыскать его, мне все же хочется решить дело, не прибегая к официальному обвинению. Может быть, если вы позволите нам обсудить этот вопрос наедине, мы сумеем прийти к соглашению, которое вы доведете до сведения аббатисы Элоизы. Юбер прикусил губу. Похоже на шантаж. Он опасался, что эта пара знает не только его имя, но и кое-что еще. «Госпожа графиня», — обратился он к Маго, — «ради мира и спокойствия я согласен. Однако, прошу вас, позвольте моей дочери Агнессе уйти. Все это совершенно ее не касается». Агнесса подняла голову. «Разрешите мне остаться, госпожа», — проговорила она. «Это моя семья, и все, что касается ее, касается и меня». Она подошла к отцу и стала перед ним на колени. «Я всегда повиновалась тебе, отец, и не оспаривала твоих решений. Но я выросла и имею право знать всю правду о нас. Ты ведь доверяешь Катрин? У тебя есть какая-то тайна, которая довела мою мать до помешательства. Она все время плачет из-за этого. Может, и я должна плакать? Во всяком случае, дай мне право решить самой». Юбер взял ее за руки и обнял. «Прости меня», — прошептал он робко и неуверенно. «Что ж, останься и послушай. Но я молю Бога, чтобы ты поняла». Графиня Маго встала. «Даю вам несколько минут, чтобы прийти к мирному соглашению. Но предупреждаю, стража останется у дверей». И Маго величественно вышла из комнаты, следом за капелланом и камергером. На пороге она обернулась. В глазах ее читалось предостережение. Как только она вышла, Юбер повернулся. Перед ним стояла Констанца, приблизившаяся к нему. Руперт остался на прежнем месте. Она смеялась. «Нам известно, кто ты на самом деле, Юбер», — проговорила она. «И мы намерены рассказать об этом графине, чтобы она знала. Ни твоему слову, ни слову твоей семьи доверять нельзя. Ты родился в Руане, и ты сын еврея. Милосердный христианин пожалел тебя, окрестил и воспитал в истинной вере. Но мы знаем, что ты наплевал на своих благодетелей и вернулся к своей старой вере, как собака возвращается к зарытой кости». «Нет», — вдруг тихо сказала Агнесса, — «это мерзкая ложь. Скажи ей, отец, она не имеет права так бесчестить нас».